Сейчас вернется за ними. Ну что я говорю? Вот она. Мима, здравствуй. Здравствуй, Мима. Прощай, Мюх. Что? спасибо за гостеприимство. Мир честен. И, может быть, мы еще встретимся. Прощай, Мина. Не растеряй своих мышат. А я буду очень скучать по тебе. Тебе, Плюх, ты развел в карманах целый зверинец. И если так дальше пойдет, то скоро под твоими заплатами поселятся моржи и медведи. Да-да-да, буйволы и бегемоты. Крокодилы и киты. Ничего не вижу тут смешного. Доброе утро, дядя. Доброе утро, дядя. Доброе утро. По-моему, пора выбросить это тряпье и шить Плюху новые штаны. Может быть, тогда он станет аккуратнее. Ой, я давно собиралась это сделать. Я собирала пух, что теряли птицы, когда чистили перышки. Шерсть, которую оставляли овцы на заборе, когда чесались об него, потом стебельки льна на поле. Из всего этого наприла ниток, соткала ткань. Ура! Шьем Плюху новые штаны. Да-да-да, с двумя большими карманами. Шьем! Так и быть, я покрашу твои штаны, Плюх. Что? Я как раз принес бруснику и красные мухоморы из леса, положил их в таз с водой и опустил туда штаны. Вот так. Вот это другое дело, дедушка Барсук. В новых штанах я стану похож на красный помидор. А помидор – это мой любимый овощ. Здравствуй, Плюх. Ну, как тебе мои штанишки? Ой, какие на тебе прекрасные штаны. Нравится? Очень. Ну, я очень рада. Ой, Мима, ну, а как тебе мои штанишки? Ой, с такими карманами. Ой, я никогда еще не видела таких красивых. Мима! Слушай, Мима, а главное, у них есть два огромных кармана, видишь? Да. Вот, это их достоинство. И ты свободно можешь в них размещаться со всем своим семейством. Вот. Нет, нет, Плюх. Что? Это слишком роскошный дом для нас. Мы лучше поживем пока в старом ботинке. Это очень напрасно, Мим. Ну, как ты считаешь, давайте тогда играть. Вот мне очень не хочется, правда, пачкать свою обновку, но горки и лужи такие замечательные. Ой, плода, и моим маленьким друзьям мышаткам нужна хорошая большая заплата, под которую они смогли бы перезимовать. Нет, Плюх, так что? Не годится. Я тоже люблю маленьких зверушек и всегда помогаю им. Но ведь я не ношу их в карманах. Когда ты заботишься о своих друзьях, построим теплые домики, а я научу тебя, как это сделать. А мы поможем. Зайки и белки. И птички-свиристелки. Нужен теплый дом. Нужен теплый дом. Построим. Построим. Зверюшкам и птичкам. Теплый, уютный. Хороший, светлый дом. Один князь женился на прекрасной княжне, и не успел он еще на нее наглядеться, не успел с ней наговориться, не успел ее наслушаться, а уж надо было им расставаться, надо было им уехать в дальний путь, покидать жену на чужих руках. Что делать? Говорят, век обнявшись, не просидеть. Много плакала княгиня, много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высокого терема, не ходить на беседу, с дурными людьми не ватажиться, худых речей не слушаться. Княгиня обещала все исполнить. Князь уехал, а она заперлась в своем покое и не выходит. Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщина. Казалась такая простая, сердечная. Что говорит, ты скучаешь, хоть бы на божий свет поглядела. Хоть бы по саду прошлась, тоску размыкала. А? Долго княгиня отговаривалась, не хотела. Наконец подумала, по саду походить не беда, и пошла. В саду разливалась ключевая хрустальная вода. Что говорит женщина, день такой жаркий, солнце палит, а водица студеная, так и плещет, не скупая. Купаться ли нам здесь? Не хочу. А там подумала, ведь искупаться не беда. Скинула сарафанчик и прыгнула в воду. Только окунулась, женщина ударила ее по спине. Плыви, ты, говорит, белой уточкой. И поплыла княгиня белой уточкой. А ведьма тотчас нарядилась в ее платье, убралась, намалевалась и села ожидать князя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, она уже бежит навстречу, бросилась к князю, целует, милует. Он обрадовался, сам руки протянул и не распознал ее. А белая уточка нанесла яичек, вывела детишек, двух хороших, а третьего заморышка, и деточки ее вышли, ребяточки. Она их вырастила, стали они по реченьке ходить, золотую рыбку ловить, лоскутики сбирать, кафтанчики сшивать, да выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок. «Ох, не ходите туда, дети!» — говорила мать. А дети не слушали. Нынче поиграли на травке, завтра побежали по муравке, дальше, дальше, и забрались на княжий двор. Ведьма чутьем их узнала, зубами заскрипела. Вот она позвала деточек, накормила, напоила и спать уложила. А там велела разложить огня, навесить котлы, наточить ножи. Легли два братца и заснули. А заморышка, чтоб не застудить, приказала им мать за пазухи носить. Заморышек-то и не спит, все слышит, все видит. Ночью пришла ведьма под дверь и спрашивает: «Спите вы, детки, или нет?» А заморышек отвечает: «Мы спим, не спим. Дома думаем, что хотят нас всех порезать. Огни кладут калиновые, котлы высят кипучие, ножи точат буланные». Не спят. Ведьма ушла, походила, походила, опять под дверь. «Спите, детки, или нет?» А заморышек опять говорит тоже: «Мы спим, не спим, дома думаем, что хотят нас всех порезать. Огни кладут калиновые, котлы высят кипучие, ножи точат булатные». Что же это все один голос, подумала ведьма. Отворила потихоньку дверь, видит. Оба брата спят крепким сном. Тотчас обвела их мертвой рукой, и они померли. Поутру белая уточка зовет деток. Детки не идут. Зачуяло ее сердце, встрепенулась она и полетела на княжий двор. На княжьем дворе белые, как платочки, холодные, как пласточки, лежали братцы рядышком. Кинулась она к ним, бросилась, крылышки распустила, деток обхватила и материнским голосом завопила: «Кря-кря-кря, мои деточки! Кря-кря-кря, голубяточки! Я нуждой вас выхаживала, я слезой вас выпаивала, темную ночь не досыпала, сладок кус не доедала». «Жена, слышишь, небывалое? Утка приговаривает». «Это тебе чудится! Велите утку со двора прогнать!» Ее прогонят, она облетит да опять к деткам. «Кря-кря-кря, мои деточки, кря-кря, голубяточки, погубила вас ведьма старая, змея лютая, подколодная. Отняла у нас отца родного моего мужа, потопила нас в быстрой реченьке, обратила нас в белых уточек, а сама живет, величается». «Эге!» – подумал князь и закричал: «Поймайте мне белую уточку!» Бросились все, а белая уточка летает и никому не дается. Выбежал сам князь, а она к нему на руки пала. Взял он ее за крылышко и говорит: «Стань, белая береза, у меня позади, а красная девица впереди». Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди. И в красной девице князь узнал свою молодую княгиню. Тотчас поймали сороку, подвязали ей два пузырька, велели в один набрать воды живой, в другой говорящей. Сорока слетала, принесла воды. Сбрызнули деток живящей водой, они встрепенулись. Сбрызнули говорящие, они заговорили. И стала у князя целая семья. И стали все жить-поживать, добро наживать, худо забывать. А ведьму привязали к лошадиному хвосту, размыкали по полю. Где оторвалась нога, там стала кочерга. Где рука, там грабли. Где голова, там куст да колода. Налетели птицы, мясо поклевали, поднялись и ветры, кости разметали. И не осталось от ней ни следа, ни памяти.